Глава 54. Старшим известно больше. Сия. Мне было не по себе, что втягиваю Ноана в свои дела. В душе ощущалось какое-то неприятное волнение, но я не простила бы себя, если бы бросила тех страждущих в аду девушек, с которыми сейчас могло происходить все, что угодно. «Мы найдем его вместе, а дальше...» «А дальше не залезем в неприятности и спасем похищенных бедняжек», — уверенно кивнула своим мыслям, наблюдая, как наставник вселился в тело охранника. «Это было вчера. Прекрасно знала, что Синеглазый меня слышит. Он приходил сюда, чтобы убить жертву, сбежавшую от него и попавшую в больницу. Я встречала ее». Рука Ноана, точнее охранника, дернулась. Было видно, как напрягся любимый. «Ты ждал меня вчера, помнишь?» — спросила у него, замечая легкий кивок. Ведь ответить он не мог, потому что тогда бы заговорил не жнец, а человек, и его бы услышали живые, присутствующие в комнате. «Вот пока ты меня ждал, все и случилось», — добавила я. «Пятый этаж, палата 507». Но он защелкал компьютерной мышкой, выбирая примерное время. И когда мне на глаза попалось знакомое шрамированное лицо, я замерла, злобно произнося: «Вот, в халате врача!» Мы начали просматривать запись, и хватило всего нескольких минут, чтобы определить номер машины, на которой этот больной на голову ублюдок покинул территорию областной больницы. Секунда, и Ноан возник рядом со мной, немного пошатываясь. «Устал?» — заботливо спросила я у него, придерживая за руку. «Слишком грязный он изнутри». Брезгливо передернул плечами наставник, указывая взглядом на мужчину, который испуганно заозирался по сторонам, выпучив глаза. «Ты чего это?» — кинул ему один из охранников. «Что-то поплохело мне резко», — учащенно дышал он. «Любитель воровать и продавать почти даром», — хмыкнул наставник. «Ладно, нам сейчас не до него». «Мы смогли определить номер машины». Я задумчиво вытянула губы трубочкой, так и продолжая удерживать чистокровного за руку. «И будет хорошо, если он настоящий», — закончил за меня любимый. «Есть одна идея», — я виновато поморщилась. «В моем отделе, в котором работала раньше, можно получить гораздо больше информации, чем здесь». «Я сейчас не могу с тобой пойти, нужно забрать душу». «Да я сама», — махнула рукой. «Никаких сама», — перебил Синеглазый. «Кажется, я ясно выразился, Сия. Без меня, чтобы и шага лишнего не ступало. Ты поняла?» «Да поняла я, поняла», — пробурчала недовольно, на самом деле испытывая благодарность за его слова. «Заберу последнюю душу, а потом мы с тобой встретимся и отправимся, куда ты там хотела». Но он рывком притянул меня к себе, внимательно заглядывая в глаза. «Я очень надеюсь, что ты подождешь и не помчишься в одиночку». «Обещаю», — заверила его со всей серьезностью. В коридоре я хотела открыть портал, дабы переместиться к душе из списка, но Ноан не дал уйти так скоро. Держа меня за руку, он вел за собой, поглаживая большим пальцем внутреннюю сторону моей ладони. «Ты ведь пока не опаздываешь?» — спросил он. «Нет». Мотнула головой, наблюдая за мужчиной с любовью. «Если не прекратишь так смотреть, то тогда точно опоздаешь», — усмехнулся он, скосив глаза в мою сторону. «А почему бы и не опоздать немного?» — шепнула я, замечая, как наставник замедлился. Секунда. Он прижал меня к стене прямо посреди коридора и впился в губы, проникая между ними языком. Отвечая со всей страстью, на которую только была способна, я сильнее притянула к себе мужчину, чувствуя аромат его парфюма. «Это что еще такое?» Оглушительный визг неприятно резанул слух, заставляя поморщиться и повернуть голову. В нескольких от нас метрах, пылая необузданной яростью, стояла Сария. Взгляд девушки был безумным, она тяжело дышала, гневно сжимая губы. «Что-то не так?» — невозмутимо вскинул брови Ноан, продолжая удерживать меня в своих объятиях. «Ты...» — задыхалась чистокровная, тряся в воздухе кулаками. «Как ты можешь целовать эту...» «Осторожнее с выражениями», — угрожающе рыкнул любимый. «Сия моя будущая супруга, так что лучше промолчи». Сария зарычала, а потом открыла портал и пулей влетела в него, оставляя после себя разлившийся по коридору негатив. «Не обращай внимания», — произнес наставник. «Редко случается, чтобы все шло гладко». Я натянуто улыбнулась ему, чувствуя волнение в груди. «Не переживай ни о чем», — шепнул любимый, заправляя мой локон волос за ухо. «Найдем мы этого маньяка. Никуда он от нас не денется». Сария. «Представляешь? От увиденного в коридоре больницы я рвала и метала. Не могла смириться с тем, что жнец, которого ждала годами, предпочел мне какую-то обращенную оборванку без рода и фамилии. До последнего верила, что Ноан просто действует мне на нервы. Но сегодняшний поцелуй расставил все по местам, открывая глаза. «Я тебе говорил, дочь», — отец откинулся в кресле, складывая руки на груди, «чтобы ты оставила бредовую затею охмурить этого парня». «Ты не слушаешь, да?» Не хватало воздуха, ярость душила меня. «Я тебе только что сказала, чистокровный собрался взять в жены человечку, обращенную!» «Почему же не слышу?» — хмыкнул родитель, который был на ступень ниже отца Ноана. «Слышу, я ведь не глухой». «Тогда почему так спокойно реагируешь?» — взвизгнула я, позволяя эмоциям взять над собой верх. «Потому что он никогда не был твоим, дочь», — развел руками в стороны отец. «Оставь его вместе с той девушкой в покое. Не стоит лезть в чужие отношения. Но он сделал свой выбор, причем уже давно, так что...» «Не так уж и давно», — скрипнула зубами я. «Насколько мне известно, эта дрянь здесь всего ничего». Отец посмотрел на меня, как на несмышленого ребенка. «Сария, послушай. Выбери себе другого и позволь своему сердцу ожить». «Легко сказать». Я скривилась, не представляя, каким должен быть мужчина, чтобы мертвое сердце забилось. Даже Ноан не смог этого сделать. Что уж говорить о других. «И это лишний раз доказывает, что ты не любишь его, а просто хочешь заполучить как трофей», — кивнул родитель. «Он сделал свой выбор. Советую и тебе поступить так же».